И они еще немного поговорили на эту тему, после чего Лиз почти силой отвела Мэрибет в комнату Энни, поцеловала на ночь и вернулась в свою спальню. Минуту она стояла молча, глядя на мужа и пытаясь предугадать, что он скажет ей в ответ на такое, на первый взгляд, безумное предложение. Между прочим, и у Томми надо было бы спросить, хочет ли он этого. И вообще была тысяча «за» и «против». Но одна мысль об этой возможности заставила ее сердце биться сильнее, так как оно не билось уже давно. Это был бесценный дар на всю жизнь, дар жизни, который она уже не могла сделать себе сама. Еще один ребенок. Когда она скользнула в постель, Джон зашевелился, и Лиз очень захотелось разбудить его и спросить его мнение, но она не решилась. Муж обнял ее и привлек к себе, как делал в течение многих лет, пока страшная трагедия не заставила их стать жестокими по отношению друг к другу. Лежа в его объятиях, Лиз пыталась понять, что она чувствует, что именно она хочет и какое решение будет наиболее правильным для каждого из них. Аргументы Мэрибет были очень сильны. Но Лиз все равно сомневалась, действительно ли так будет лучше для ребенка, или она идет на этот шаг только потому, что материнство очень привлекает ее. Не в состоянии уснуть, Лиз лежала так очень долго, мысленно умоляя мужа проснуться, чтобы она могла поделиться с ним потрясающей новостью. И он, наконец, открыл глаза и посмотрел на нее, как будто почувствовав ее волнение. «Что-нибудь случилось?» — полусонным голосом спросил он, не зажигая света. «Что бы ты сказал, Джон, если бы мы решили завести еще одного ребенка?» — спросила она с трепетом, ожидая его ответа. Потому что самой Лиз страстно хотелось принять предложение Мэрибет. «Я бы сказал, что ты сошла с ума», — улыбнулся Джон и снова закрыл глаза. Через минуту он уже снова заснул. Лиз получила ответ, но не тот, какой ей хотелось. Лиз не спала почти всю ночь, задремав только за полчаса до рассвета. Она была слишком возбуждена для того, чтобы спать, слишком растревожена, испугана и полна вопросов, забот, страхов и желаний. В конце концов она встала, вышла на кухню прямо в ночной рубашке и сварила себе кофе. Лиз долго сидела на кухне, потягивая крепкий горячий напиток, и к 8 часам утра окончательно поняла, что ей надо делать. Впрочем, она уже давно шла к этому, но у нее не хватало смелости на решительный шаг. Но теперь пора было решаться не только ради Мэрибет и ее ребенка, но ради себя самой, ради Джона и даже ради Томми. Им был предложен дар, и она не могла представить себе, как она от него откажется. С чашкой кофе в руках Лиз вошла в спальню и разбудила мужа. Он удивился, что она так рано встала. «Зачем просыпаться в такую рань в этом году?» — спрашивал он себя. «Чтобы бежать к елке и смотреть, что принес Санта-Клаус? Энни уже нет. Можно было бы поспать и подольше, тем более что ни Мэрибет, ни Томми еще не проснулись, и в доме царила тишина». «Доброе утро», — сказала Лиз с улыбкой. Это была робкая, смущенная улыбка, которую он уже давно не видел на ее лице.